Глава 7. Роды оказались не единственным испытанием для Нуну. Вот уже которую неделю она находилась на ничейной земле, между жизнью и смертью. Окружающий мир видела как в тумане. Огонь, дым, лица, склонившиеся над ней. Разница между днем и ночью исчезла. Нуну много спала, просыпалась лишь от иссушающей жажды и плача голодного ребенка. Она кормила сына, ела и пила то, что приготовил Маунг Сейн, и снова проваливалась в сон. Повитуха заставляла ее пить снадобья и давала мази, которые муж в нее втирал. Нуну не противилась. Она ухитрялась спать, даже когда ее мыли. В редкие часы бодрствования она лежала молча. Слова лишали сил, а те были нужны для ребенка. Да и о чем говорить? Нуну почти не вставала. Ее ноздри постоянно ловили сладковатый гнилостный запах, запах смерти. Маунг Сейн готовил еду, кипятил белье и пеленки сына, переодевал ее, обмывал потное тело. Прежде, любивший тишину, он постоянно говорил с Нуну, надеясь, что своим голосом помогает ей. Пока сын спал, Маунг Сейн подхватывал ее на руки и выносил во двор подышать свежим воздухом. Какой же легкой она стала! Немногим тяжелее мешка риса. Нуну и во дворе почти не открывала глаз. Муж носил ее вокруг дома и предлагал полюбоваться на красоту, на цветущие бугенвиллеи, на красные всполохи маков и желтые цветки гибискуса, чей цвет она так любила. Маунг Сейн с гордостью показывал посаженные им и набиравшие силу помидоры, говорил, этот год порадует их щедрым урожаем бананов. Нуну обязательно должна видеть, что мир ждет ее, как истосковавшийся Маунг Сейн. Но смерть тоже ждала Нуну, и ей было некуда торопиться. Она и так могла забрать с собой, кого пожелает. Маунг Сейн тоже чувствовал присутствие смерти. Неужели молчаливая, безжалостная гостья заберет любимую? Этого не случится, он не отпустит ее одну. Повитуха навещала Нуну почти каждый день. Как-то вечером, после ухода старухи, Маунг Сейн уселся у постели Нуну и попытался медитировать, но не мог унять поток мыслей. Он смотрел на пламя свечи, на лица спящих жены и сына. Маунг Сейн вспоминал слова монахов, с которыми провел много лет. Все знания о жизни он почерпнул от них. Монахи утверждали, что каждый человек — творец своей судьбы, и в этом правиле нет исключений. Однако в последние недели Маунг Сейн вовсе не чувствовал себя творцом. Не он правил судьбой, а она погоняла им. Он стал рабом своих страхов. Какие же преступления он совершил в прошлой жизни, если в нынешней может потерять жену и ребенка? Маунг Сейн не искал причину в других людях. Если он овдовеет, то виноват будет сам. Какую ошибку он допустил? Маунг Сейн знал ответ. Один. На все вопросы. Ему не следовало жениться. Нельзя было отдавать сердце Нуну. Не будь свадьбы, он бы сейчас не страдал. Разве не об этом проповедовал Будда в своей бесконечной мудрости? Если бы они с Нуну не зачали сына, сейчас бы его не обуревали страхи за малыша. Его собственная жизнь была бы гораздо спокойнее. Вот только что это была бы за жизнь? Без любви, без привязанности, без людей, которых он боялся потерять. Жизнь монаха. Нет, подобное не для него. Маунг Сейн очень боялся, что Нуну умрет, и это станет платой за 2 года любви и безмятежного счастья. Маунгу Сейну было бесконечно далеко до Будды. Все его медитации не помогли встать на правильный жизненный путь. Он был просто человеком, обыкновенным, уязвимым, полным надежд и страхов, тоски и желаний. Его счастье казалось таким хрупким, но даже его он не хотел терять. Только не в этой жизни. Он не представлял себе ни дня без Нуну. Сама Нуну почти ни о чем не думала. Она жила ощущениями, чувствовала, что смерть по-прежнему стоит у порога, готовая войти. Иначе откуда тогда этот сладковатый гнилостный запах? Наверное, смерть все еще решала, кого забрать, мать или ребенка, или обоих. Умирать Нуну не боялась. у нее не осталось сил на страхи. Не получалось даже внимательно рассмотреть сына. Она чувствовала его требовательные губы, легкое дыхание на своей коже, слышала, как он плачет. Плач был жалобным, но недолгим. Казалось бы, растущий ребенок должен с каждым днем кричать сильнее и громче, а ее сын плакал все тише. Его кожа оставалась вялой и морщинистой, и это тревожило Нуну, когда у нее хватало сил погладить его головку. Повитухе было нечем обнадежить Маунга Сейна. На ее глазах умерло немало матерей и младенцев. После таких трудных родов опасности подстерегали Нуну на каждом шагу. Она потеряла много крови и была беззащитна перед крохотными злобными тварями, которые норовили поселиться в ней и ребенке. По мнению повитухи, судьба обоих должна решиться в ближайшие дни, в крайнем случае недели. Заботливая старуха делала все, что в ее силах, однако ее возможности были очень скромными. Помимо отваров и мазей, повитуха дважды в неделю делала приношение духу большого фигового дерева, которое росло близ хижины Нуну. Старуха таскала к нему рис, бананы, апельсины. Она не знала, его ли сила исцелила Нуну, но не сомневалась, что попытки задобрить дух тоже не пропали даром. Впоследствии, когда Нуну и сын поправились и окрепли, повитуха назвала это чудом. За время родов она дважды опускала руки, считая, что мать и нерожденный ребенок находятся на пути к новому воплощению и незачем им мешать. Разве не чудо, что Нуну, потеряв много крови, все-таки родила? Разве не чудо, что дитя, которое повитуха уже сочла мертвым, все же вышло из материнского чрева? На ее памяти подобные роженицы умирали. Минуло еще несколько дней. Проснувшись утром, Нуну почувствовала, что смерть передумала. Впервые ее ноздри уловили не гнилостный запах, а аромат спелых плодов манго. Впервые ее тело не бил озноб. Нуну вздохнула полной грудью и унюхала нечто новое — запах волос ее сына. Малыш пах миндалем и медом. Это был аромат жизни. Нуну обвела взглядом хижину. Занавеска была отдернута. Во дворе стояли все те же деревья. В лучах солнца, скользящих из окон, танцевали две бабочки. Возле очага сидел на корточках Маунг Сейн и что-то помешивал в кастрюле. Возле нее лежали чистые пеленки и стояла ваза. В воде плавал желтый круг из гибискусов, а внутри его краснели лепестки розы. Нуну попыталась сесть, но была еще слишком слаба. Тогда она окликнула мужа. Маунг Сейн не шевельнулся. Должно быть, ей снится сон. И то, что она видит, не возвращение к жизни, а окончательное прощание с миром. Нуну сильно перепугалась. Она не хотела умирать, особенно сейчас, когда у нее на руках маленький ребенок. Собрав все силы, она снова позвала мужа громко, отчетливо. И тогда Маунг Сейн повернулся и очень удивился. «Ты проснулась?» «Да», — прошептала она. Маунг Сейн встал, осторожно приблизился и склонился над ее постелью. «Ну-ну», — тихо произнес он. Она слабо улыбнулась.